Ты стройная, красивая, талантливая. Вон глаза на пол лица. Ну, у меня, как у всех, комплексы. Да, глаза есть. Только все спрашивают, у тебя глаза грустные, наверное, жизнь несчастная. А это природа такая, опущенные к низу глаза. И что тут делать? Подтяжки? А как на твоей карте обстоит дело с водоемами, где время от времени ты охлаждаешься? Есть. Это участок под Наро-Фоминском. Там у меня на даче ни света, ни газа, ни воды. Интересная ты звезда. Живешь напротив тюрьмы, и дача у тебя еще та. Замечательно живу. Когда возвращаюсь с дачи в Москву через 2 дня, то такое чувство, как будто неделю не была. А у тебя нет другого чувства, что ты звезда, но живешь не по звездным меркам. Рядом еще Ганушкина, туберкулезный диспансер. И благополучие материальное из себя совсем не прет. Не обидно, а? Иногда бывает, особенно когда артисты телесериала «Династия», сидя в шикарных апартаментах, рассказывают: «Все это я купил на свой гонорар от сериала «Династия». А ты что купила после петербургских тайн? А мы с ребятами 2 года отрубили, еле прокормились». Основной добытчик денег в семье ты? Ну как, съемки не дают сейчас больших денег, а Валера в последнее время отказывается от съемок, потому что считает, 2 снимающихся артиста в доме — это плохо. А почему? Впрочем, можешь не отвечать. Спросим у него, когда вернется. Мы 14 лет живем вместе. Я как пришла в театр, мы скоро с ним зароманились. Сошлись на гастролях, как это у них, артистов, принято. Была сложная ситуация. Как бы я была замужем, и он был женат, мой муж на курс меня младше заканчивал институт, а я поступила в театр, уехала на гастроли. И тут ты изменила мужу. Духовно — да. А через год как бы случайно все вышло. Очень поздно мы закончили с Валерой обои клеить в моей комнате в общежитии. Но в таком случае я не спрашиваю, жалеешь ли ты, что он в тот вечер клеил обои. Нет, он очень хозяйственный, полочки мне сделал. Значит, брак по расчету выходит? Ну да. Он ведущим артистом был, когда я пришла в «Современник». Профсоюзный лидер, член компартии. Блондин лет 5 от роду пришел на кухню и, мусоля палец, произнес: «Мам, не разговаривай с этой тетей». Блондина пришлось брать на Сникерс. Удовлетворенный, он исчез. Какой ангел? Ангел — это оболочка, внутри демон. Если серьезно, я сейчас понимаю одно. Дети от природы настолько свободны, что моя первостепенная задача как матери — эту свободу в рамки не загнать. Поэтому Дениска может бегать, кричать, мешать. Мы иногда и прикрикнем на него, но свободу бережем. Я не ожидала, что это так заманчиво и интересно материнство. А в связи с этим ты не хотела бы сыграть учительницу или многодетную мать? Нет. А стать многодетной матерью? Если бы другой профессией занималась, то хотела бы 3 детей иметь, мальчика и девочку. Последний вопрос. У тебя было прозвище? Яшка. Так в детстве звали. И тут пришел муж. А вас не обижает, когда говорят «шальных», а это муж Елены Яковлевой? Так не говорят. Меня знают и без Лены. Вы ревнуете ее? Были проявления, но не изматывающие душу. Сейчас нет. С рождением Дениса многие проблемы разрешились.